Глава 11. Похороны. Похороны через несколько дней после свадьбы. Кого хочешь, вгонит в депрессию. София Романова старалась держаться, или она так полностью и не вышла из того состояния. Иван не понимал, что она чувствует, наблюдая за матерью, потерявшей мужа и старшего сына одновременно. Внешне она оставалась спокойной, не показывая своих переживаний. В отличие от нее, Маша не сдерживалась. В какой-то момент она бросилась в слезах на закрытый гроб отца. Взрыв был настолько мощным, что останков так и не нашли. В гроб положили его парадный китель со всеми орденами. Олегу в этом плане повезло больше. Ему попали в туловище, не тронув лицо. Он лежал в гробу, как живой. Ивану даже показалось, что он сейчас встанет, как ни в чем не бывало, и отколет шутку в своем стиле. Отпевание происходило в часовне Романовых. Она была невелика, и там поместились только самые близкие. Хоронили тут же, неподалеку, в фамильном склепе. София наотрез отказалась кремировать останки, и гробы поместили в каменные саркофаги с искусно вырезанными рыцарями на крышах. Прощание было недолгим, после чего все отправились в белый зал помянуть усопших. Еще недавно здесь рекой лилось вино и слышались поздравления молодоженам. Сейчас все люди сидели одетые в черное и тихо переговаривались между собой. По такому случаю ворота поместья были открыты для всех. Каждый, кто хотел проститься с Аристархом и Олегом Романовыми, мог сегодня свободно пройти в белый зал, разумеется, сперва пройдя через детектор оружия. «Почти одновременно ушли два дорогих мне человека». Сидевшая во главе стола София встала со своего места, держа в руке серебряный кубок с красным вином. «Оба они убиты. Они требуют отмщения. Я клянусь положить свою жизнь, но найти тех, кто это сделал, и покарать их всех. Пусть не радуются, что семья Романовых лишилась старших мужчин. Мы еще заявим о себе». София медленно выпила в полной тишине и поставила кубок на стол, после чего ее покинули силы, и она упала в обморок. Вокруг нее тут же возникла суета, и ее на руках отнесли в спальню. Слишком много переживания для одного человека. Михаил отправился к гостям, а Иван задержался, наблюдая, как Ламия ухаживает за его матерью. Укрывает одеялом, подкладывает ей подушки. Сам он тоже впал в состояние прострации. Все происходящее вокруг казалось ему нереальным. Иван прекрасно помнил отца и Олега. Еще недавно они смеялись и строили планы. И вот спустя несколько дней их не стало. «Так не может быть», — кричала ему одна половина сознания. А вторая неумолимо, как шлагбаум, разделяла его воспоминания на «до» и «после». Иван только сейчас до конца осознал, что его любимый отец и брат больше никогда не появятся в замке. То, что он никогда не услышит их громкий смех. Аристарх и Олег Романовы были настолько похожи между собой, и как два столпа поддерживали семью, теперь же их не стало. Иван встряхнул головой, отгоняя воспоминания, не в силах видеть перед глазами улыбающихся лиц усопших родных. Мать уснула. Ламия махнула ему рукой, мол, иди ко всем, нечего тут тебе делать. Иван, тихо притворив за собой дверь, вернулся к гостям. Ему уже приходилось бывать на поминках. Тихие разговоры, слезы, стук столовых приборов в тишине. В основном все вспоминали, какие это были чудесные люди при жизни. И все в таком ключе. Иван не хотел сейчас ничего слышать. Единственное чувство, от которого он не мог избавиться, была месть. Слова матери об отмщении доминировали в его голове. Сам же он пока слабо представлял, как отомстить за смерть близких. Иван понимал, что главный виновник их бед является Борис Морозов. Убить императора заманчиво, но молодого человека и на выстрел не подпустят к нему. Иван сидел, ковыряясь вилкой в тарелке, прикидывая то один вариант, то другой. Он сам не понял почему, но перед ним явно предстали послы со знаком триады на руках. К чему это? Да, что интересно, пока Иван учился в рассвете, состоялось несколько визитов рассвета в разные системы. Он запомнил делегацию, отбывающую в Три Кита, и вот среди них он не видел ни одного представителя триады. То же самое было при визите в Черную Звезду, систему, где основное население составляли бывшие африканцы. Если в составе и были представители триады, то они не афишировали этот факт. «К нам же прислали откровенных убийц», — подумал Иван. «Убийц». Молодой человек попытался ухватиться за ускользающую мысль и размотать ее. И в то же мгновение он понял, как он сможет отомстить. План, конечно, был несколько громоздким и кое-где провисал, но другого у него не было. Придумывать что-нибудь элегантное не было времени. С чего бы начать, задумался Иван и тут же увидел Наташу. Бледная, вся в черном, она скромно сидела на другом конце стола вместе с Эльзой Юсуповой и изредка бросала взгляды в сторону Ивана, а он, погруженный в свои невеселые мысли, не замечал никого вокруг. В тот же миг, когда он увидел единственную оставшуюся в живых дочь Гинзбургов, его план окончательно сформировался. Иван прекрасно знал, кто был повинен в смерти отца, и не поверил своим глазам, увидев Наташу. Как у нее хватило наглости прийти сюда? Или она вообще ничего не понимает? Или, может быть, это какая-то извращенная насмешка над ними? Иван также знал, что Наташа далеко не дура, и многих сможет заткнуть за пояс, и прийти без серьезного повода она не могла. Но что тогда ее побудило заявиться сюда? Впрочем, это как раз было ему на руку. Иван встал из-за стола и пошел на выход. Пройдя мимо Наташи, поднявшей голову, он незаметно кивнул ей и вышел на террасу. Через минуту Наташа уже стояла рядом с ним. «Соболезную», — тихо сказала она и подошла почти вплотную к Ивану, обдав его знакомым запахом духов. «Я тебе тоже. Почему ты не со своими братьями?» — спросил молодой человек. «Их похоронили еще вчера, сразу после приема у императора. Я пришла сюда. Твой отец и Олег...» «Ну?» — Иван грубо схватил ее за плечи. «Что, мой отец? Мы думаем, что смерть нашего отца на совести твоего, или, во всяком случае, при его участии». «Мне их очень жаль. Я не знаю, но мне кажется, ты должен знать. Я хочу предупредить тебя. Мой отец очень зол и винит в смерти своих сыновей вас, Романовых», — прошептала она. «А ты?» — Иван, будучи выше ее на целую голову, взглянул сверху вниз. «Я не хочу больше смертей, это ужасно!» Она заплакала и уткнулась ему в грудь лицом. Иван автоматически погладил ее по голове. Он колебался, решиться на то, что он задумал, было нелегко. Во всяком случае, Наташа при следующей их встрече наверняка выстрелит в него, не задумываясь. Она расценила его растерянность по-своему. «Он хочет убить тебя. Не знаю почему, но именно тебя. Я боялась идти к вам, но все-таки решила предупредить тебя». «Не того!» Иван вздохнул, приняв решение. «Не того он собрался убивать. Знаешь, кто виноват в смерти твоих братьев?» «Разве не Олег?» — теряясь в догадках, спросила заплаканная Наташа. «Нет, он оказался там случайно. Доказывать я ни тебе, ни твоему отцу ничего не собираюсь. Хотя... Погоди, есть у меня кое-что. Возможно, это поможет понять, кто на самом деле заказал твоих братьев». Иван полез во внутренний карман и вытащил небольшой значок из серебристого металла в форме щита с булавкой, чтобы воткнуть в лацкан пиджака. Именно его он дал Олегу перед тем, как тот отправился в клуб. Когда Романовым вернули тело Олега, значок все еще был приколот к обратной стороне лацкана. «Знаешь, что это?» — Иван подкинул в руке значок. «Нет», — покачала головой Наташа. «Она показалась ему сейчас такой беззащитной, что у молодого человека дрогнуло сердце. Иван не мог сказать, почему его так влекло к Наташе. Но сейчас ему нужно было, наоборот, дистанцироваться от нее. Внутри него шла отчаянная борьба между местью и влечением к этой женщине. В конце концов, победила месть. «Это я нашел в клубе. Он был приколот к комбинезону убийцы. Изделие из рассвета выпускается штучно. Одна такая штука не дает запечатлеть лица на видеокамеру и записать голос. Человек с таким значком может пройти насквозь столицу и не попасть ни на одну видеокамеру. Его не обнаружат никакие поисковые системы, наши и рассветовские. С этим прибором он становится невидим в нашем мире. А теперь спроси меня, откуда я столько знаю о значке». «Откуда?» Наташа не сводила с Ивана влюбленных глаз, причиняя ему боль. Он заведомо обманывал ее, но тем самым подводил Гинзбурга-старшего к выводу, кто на самом деле убил его сыновей. «Я сам их закупал на рассвете. Меня вызвали в посольство год назад и попросили протестировать щиты. Так как я к тому времени уже 3 года учился в столичном университете и знал о подобных разработках. У нас даже целый семестр был посвящен подобным штукам. Наши дипломаты из посольства не хотели приобретать левый товар, а деньги за партию значков китайцы запросили немалые». «Ты у них подрабатывал в качестве эксперта?» — уточнила Наташа. «Да, и хорошо помню эти приборы. Закупались они для личной охраны императора, Наташа. Для его людей и не кого-нибудь, а именно для тех псов, которых он держит на коротком поводке». «Не может быть. Ты хочешь сказать, что ребят убили люди императора, но зачем?» «Отец с ним в прекрасных отношениях?» — не поверила Наташа. «Не знаю, но точно уверен, что в убийствах моих замешан Дуглас, а он агент императора». Наташа ахнула, отстранившись в ужасе от Ивана. «И ты так спокойно об этом говоришь, он же ваш начальник охраны!» Она прикрыла ладошкой рот. «Пока, начальник», — уточнил Иван. «Он был на верфях и был в клубе. Я наблюдал за ним и пришел к выводу, что он не тот, за кого себя выдает». «Почему же ты не убил его до сих пор?» — вспыхнула Наташа. «Еще не время. Возьми значок, покажешь эту штуку своему отцу и скажешь, что я ни при чем. Еще одна смерть ничего ему не даст. Главный виновник тот, чьи люди носили это». Иван вложил в ее теплую ладошку значок. «Ты у меня камень с души снял, Ваньша. Мне было так тяжело идти сюда, зная, что меня могут здесь порвать на части, но я влюбилась в тебя по уши», — призналась Наташа, прижавшись к груди молодого человека. Иван чувствовал себя предателем по отношению к ней, но ничего поделать не мог. Завтра он улетал, возможно, что навсегда, а этот маленький значок должен был изменить ход истории империи. Что предпримет Гинзбург, Иван примерно предполагал, но точно знать не мог. Однако же надеялся. «Очень жаль», — произнес молодой человек и сделал шаг назад, отстранив от себя Наташу на вытянутые руки и окинул ее трагическим взглядом. «Почему? Ты разве не любишь меня? Не ври. Я же вижу, как ты ко мне относишься. Не ври мне, Ваньша. Я понимаю, что все эти события не дают твоим чувствам ко мне полностью раскрыться. Веришь, я как увидела тебя на свадьбе, так сразу и решила, что ты будешь только моим». Она вновь прижалась к нему. На этот раз Иван не смог отстраниться. «Меня спросить ты не подумала?» — усмехнулся Иван. «Знаешь, что сказал мне Олег после смерти отца?» «Гадости про меня, наверное». Она ждала этого вопроса. «Он сказал, что наши семьи стали врагами, и чтобы ноги твоей у нас никогда больше не было. Кроме Дугласа у меня нет доказательств, но Олег был уверен, что это твой отец вместе с императором устроил взрыв на верфях. Мать никогда не одобрит наш союз. Она быстрее сама прикончит твоего отца». «Но я не отвечаю за действия отца, неужели ты не можешь понять? Он также точит на тебя зуб. Отец в последнее время сходит с ума. Мне страшно возвращаться домой». «Ты не спросила его, при чем здесь я? Неделю всего, как приехал, и меня уже хотят убить». «За что? Или он решил всех Романовых истребить?» «Мне кажется, он сошел с ума. Ты знаешь, я всегда была пятым колесом в семье. Ребят он любил без ума, а на меня смотрел всегда, как на недоразумение. Мне почему-то казалось, что он все время удивляется, увидев меня, типа, кто я такая. И сейчас, когда братьев нет, он, похоже, спятил. Он бы с радостью убил Олега, но его уже нет, так что, сам того не понимая, назначил виновным тебя. Хорошо, что ты мне рассказал о значке, надеюсь, он обратит свои проклятия в другую сторону. И мы тогда сможем быть вместе, да?» — с надеждой спросила Наташа. «Нет. Извини, но завтра я улетаю. Мать отправляет меня из системы. Куда, сказать не могу». «Не может быть!» — у Наташи из глаз брызнули слезы. «Ты не можешь меня оставить здесь одну. Можно мне лететь с тобой, Ваньша?» «Нет», — отрубил Иван. «В этом нет моей власти. Я подчиняюсь приказу матери». «Не ври только, Ваньша, когда ты ее слушал. Подчинялись Аристарху, но Софии так надо. Это не обсуждается. Иван сурово посмотрел на нее, пресекая все пререкания на корню. «Но ты хоть вернешься?» Ивану показалось, что сердце Наташи сейчас разорвется. «Может быть», — туманно ответил Иван. «Сам не знаю. Извини, но большего я сказать сейчас тебе не могу». «Получается, что, возможно, я вижу тебя в последний раз?» Всхлипывая, пробормотала Наташа. «Да, очень может быть». Иван крепко обнял ее и честно признался. «Ничего нельзя поделать. Тогда ты сегодня мой». Она требовательно ударила его кулачком по груди. «Но не здесь. Здесь царит смерть». «Как поэтично. В обоих наших домах царит смерть. А кто-то сейчас веселится». «Он ответит за все», — уверенно сказала Наташа. «Если бы тебе сказали, что твоих братьев убил я, ты бы тоже тогда захотела остаться со мной?» Сам того не ожидая, спросил Иван. «Чудовищно тяжелый вопрос, но не для меня. Для себя я уже все решила. Ты хочешь знать, кого бы я выбрала? Я бы выбрала тебя, Ваньша». «Не верю», — покачал головой Иван. «Ты так не любила их?» «Любила?» — усмехнувшись, воскликнула Наташа. «Нет, такого чувства я к ним точно не испытывала. Однажды я узнала их настоящую сущность. Они изверги. Знаешь, что они делали в том клубе, где их грохнули?» «Примерно догадываюсь», — на губах Ивана мелькнула улыбка. «Это заведение давно имеет дурную славу. Стоило только моим братцам облюбовать его, как там начали пропадать люди. В основном молодые девушки. Не в самом клубе, конечно. Но после того, как они выходили из него с братьями и их друзьями, девушек уже никогда больше не видели в живых. Они убивали их». Ошарашенный такой новостью, Иван сильно удивился. То, что они были бандитами и частенько выбивали деньги из должников Гинзбурга-старшего, он знал. За ними числилась еще масса грязных дел, но чтобы они оказались маньяками, Иван не предполагал. «Помнишь наш охотничий домик в горах?» — спросила, улыбнувшись, Наташа. «Ну, там, где мы первый раз с тобой сделали это». «Трудно забыть», — согласился Иван, тем более это с ним случилось впервые. Кстати, с Наташей тоже. «Так вот, мы с Эльзой отправились туда успокоить нервы и просто покататься на лыжах. Это было утром, а вечером, когда мы вернулись, то увидели на стоянке катер. Сами-то прилетели на прокатном и уже отправили его назад, чтобы нам не пришлось платить за его стоянку. Так вот, я сразу узнала катер Михаила. Мы с Эльзой решили устроить сюрприз и тихонечко пробрались в дом. И никого не встретили. На втором этаже тоже было пусто, в наши комнаты они не входили. Все вещи остались, как мы их оставили на своих местах, и тогда мне стало жутко интересно, куда они подевались. Мы обыскали все, даже заглянули в дровяной сарай во дворе, и тогда решили спуститься в подвал. То, что мы там увидели, не поддается никакому описанию». Она прижалась всем телом к Ивану. «Все так плохо?» «Хуже, чем себе можно представить. А главное, мне было так противно и стыдно, особенно перед Эльзой. Ты не представляешь, как. Голые братья стояли над обезглавленным трупом девушки и громко смеялись. Все перемазанные в крови мертвой девушки. Нет, я не могу это еще раз переживать. И после этого ты спрашиваешь? Да я рада, что их грохнули. И хотела бы сама это увидеть. Но вот отец, конечно, не успокоится. Я не знаю, был ли он в курсе забав своих мажоров, но не удивлюсь, что и прикрывал их. Они запретили нам рассказывать кому-либо и молчать. Эта тайна уже год гнетет меня. Отдашь ему значок, дальше он сам все сделает, раз так обожал этих чудовищ. После рассказа Наташи Иван окончательно убедился, что его план выгорит. «Против Морозова он не пойдет, тем более сейчас», — уверенно сказала Наташа. «Сам разберется, а ты, главное, не забудь передать ему наш разговор. Не хочу, знаешь ли, чтобы его негатив выплеснулся на моих, пока меня не будет. Мне пора готовиться к отлету, Наташа. Пожалуй, пойду». «Вот так просто?» — ее голос задрожал от обиды. «И ты уйдешь? Я не могу тебя взять с собой, Кнопка». «Как можно нежнее», — сказал молодой человек. «Я надеялась, ты останешься со мной этой ночью. Подари мне хотя бы несколько часов, Ваньша. Что, боишься, что заругает мамочка?» — насмешливо спросила Наташа. «Не очень, но как это будет выглядеть после всего, что произошло? Мне лично все равно, как это будет выглядеть. Есть вещи намного страшнее, сир». — сказала, глядя прямо в глаза, девушка. «И ты уже в курсе», — криво усмехнулся Иван. «А мы хотели удержать это в тайне хотя бы до моего отлета». «По-моему, и так все знают», — в первый раз улыбнулась Наташа. «Не уверена точно, успели ли донести новость до императора. Или он уже уснул?» «Идем ко мне». Иван и сам страстно этого желал. Его удерживало только чувство вины перед Наташей. Она и правда не заслуживала роли триггера для последующих событий, что запланировал Иван. «Лучше в город, сир. Снимем там берлогу на ночь, а утром разбежимся, Ваньша. Ты улетишь в загадочные дали, а я буду смотреть в окошко и ждать тебя. Ты же вернешься?» «Не знаю, Кнопка, но я очень этого хочу». Иван не выдержал и дал волю своим чувствам, нежно обняв Наташу.